Вопрос религии, как предмет, так и подход к нему, чрезвычайно важен, когда мы имеем дело со страной, которая так разрывается между различными верованиями, как Индия. Однако неуместно выдвигать его во главу угла, как, например, это делает ведущий ученый, грозный профессор Нарасимхая, расхваливая Мулька Раджа Ананда за отвагу только потому, что этот левый автор наделяет своего героя глубокой верой, и порицая стихи Аруна Калаткара за отказ от традиций и создание пустоты, приводящей к потере сущности, поскольку в цикле стихов Джеджури о поездке в храмовый город тот скептически уподобляет каменных богов в храмах камням на склоне холмов в окрестностях, где каждый камень – бог или его родня. На самом деле многие из писателей, которыми я восхищаюсь, глубоко проникнуты духом Индии. Многих занимают вопросы духовной жизни, тогда как другим ближе мирские проблемы. Но если вникнуть и прикинуть, то религиозное самосознание в Индии присутствует у всех. Снижение художественного качества, подразумеваемое упреками в утрате корней и западничестве, ни в коей мере не присуще творчеству этих писателей. А что до претензий по поводу руждизма, то, должен признать, временами я и сам ощущаю их справедливость. Однако это не стойкий вирус. Те, кого он поражал, вскоре излечивались и обретали собственные голоса. Теперь же у всех выработался более или менее устойчивый иммунитет к этому заболеванию. Во всяком случае, нет и не может быть никаких оснований для противопоставления индийской литературы на английском языке и внутринациональных языках. Для меня, как я уверен и для любого другого индийца, пишущего на английском языке, любовь и уважение к языкам Индии, в среде которых я вырос, остаются неотъемлемой и важной предпосылкой литературного творчества. Как личности мне присуще индусское мироощущение, мироощущение выходца из Северной Индии, носителя языков урду и хинди. Как писатель я отчасти сформирован звучащей внутри меня музыкой, ритмами, оборотами и метафорами знакомых мне индийских языков. На каком бы языке мы ни писали, мы пьем из одного источника. Нас питает один и тот же неистощимый рог изобилия – Индия. Первый индийский роман на английском языке «Жена Раджмахана» 1864 года никуда не годился. Жалкая мелодрама и только. Автор его, Банким Чандра Чатерджи, перешел на Бенгали и тут же обрел широкую известность. Еще примерно лет 70 после этого не появлялось ни одного сколь-нибудь стоящего художественного произведения на английском. И только новое поколение независимых, родители полуночи, как их можно назвать, сумели создать новую традицию. Сам Джавахарлал Неру был замечательным писателем. Его автобиография и письма занимают важное место в литературном наследии. А его племянница Наянтара Сахгал, чьи ранние мемуары «Тюрьма и шоколадный торт» дают яркое представление о первых годах независимости, впоследствии стала выдающимся писателем. Представитель того же поколения Мульк Радж Ананд испытал влияние одновременно и Джойса, и Маркса, но в наибольшей степени, пожалуй, на него повлияли идеи Махатмы Ганди. Он известен прежде всего своими реалистическими произведениями, например, романом «Кули», в котором описывается жизнь рабочего класса и который напоминает послевоенное реалистическое кино Италии «Похитители велосипедов» Де Сики или «Рим. Открытый город» Росселлини. Ученый, специалист по санскриту Раджа Рао, писал на английском для развития индийского английского языка. Но даже его расхваленный в свое время роман из сельской жизни Кантапура теперь выглядит устаревшим, а стиль чересчур напыщенным и архаичным. Нират Чаудхури, написавший в возрасте 100 лет автобиографию, на протяжении всей своей долгой жизни отличался эрудицией, противоречивостью и юмором. По его мнению, если мне будет позволено выразить это вкратце своими словами, у Индии нет собственной культуры, а то, что мы теперь называем индийской культурой, привносилось извне различными завоевателями. Это мнение, выраженное со свойственной ему полемичностью и блеском, отнюдь не добавило ему любви со стороны индийских читателей. Всю жизнь он плыл против течения, что не помешало его автобиографии неизвестного индуса стать признанным шедевром. Наиболее выдающимся авторам первого поколения, Нараяну и Десани, суждена была разная судьба. Книги Нараяна с трудом умещаются в солидных размерах шкафу. Десани 50 лет тому назад написал одно единственное произведение «Все о Г. Гаттерре». Десани почти неизвестен, тогда как Нараян представляет собой фигуру поистине мирового масштаба, прежде всего как создатель вымышленного города Мальгуди, столь живо описанного, что он стал реальнее многих настоящих городов. Однако реализм Нараяна замешан на легендах. Река Сараю, на берегах которой расположен его город, является одной из главнейших рек индийской мифологии. Это примерно то же самое, как если бы Уильям Фолкнер поместил свою Йокнопатофу на берегах Стикса. Нараян вновь и вновь живописует раздор между традиционной костной Индией с одной стороны и современностью и прогрессом с другой. Во многих его романах и рассказах раздор этот выливается в противостояние между нытиком и забиякой, каковы, например, живописец и его агрессивная возлюбленная, развернувшая кампанию по контролю за рождаемостью, продавец сладостей и его эмансипированная невестка-американка со своей нелепой машинкой, производящей романы, слабохарактерный печатник и буйный чучельник в романе «Людоед из Мальгуди». В своей мягкой, слегка юмористической манере Нараян показывает самую суть индийской жизни, а через нее и общечеловеческой. Писатель, которого я назвал наряду с Нараяном, Десани, настолько выпал из поля зрения читателей, что его выдающийся роман «Все о Г. Гаттере» уже не публикуется даже в Индии. Милан Кундера как-то заметил, что вся современная литература вышла либо из Кларисы Ричардсона, либо из Тристрама Шенди Стерна, и если Нараян – это индийский Ричардсон, то Десани, безусловно, индийский Стерн. Его проза, ослепительная, завораживающая, представляет собой первую настоящую попытку преодолеть английскость английского языка. Главным персонажем романа выступает не то ни сё, полукровка, антигерой, человек, которого ничто в жизни не смущает и чья тень так или иначе присутствует и в произведениях более поздних авторов. «Весна буйствовала, и все, ивы, персики, манго, цветы, пустилось в безудержный рост. Все мерзкое и уродливое скрылось под свежим благоуханным покровом. Зовущее к новому, к дерзости, время это звучало ликующей и мечтательной нотой в душе». Говоря языком медицинским, оживший воздух заставлял усиленно работать мои железки, вынуждая меня восклицать «Ого-го, Джемисон!» и стремиться жить, жить. А вот другой пример. Такое бывает только в Индии. У меня случилось жуткое безденежье. В общем, я по уши увяз в долгах. Но, как ни странно, на Востоке безденежье вполне сочетается с любовью и женщинами. Здесь, в Англии, если человек разорился, женщины тут же от него отворачиваются. Тут все умные, а на Востоке они только нежнее льнут к неудачнику. Вот вам восточный колорит. Это бабу английский, просторечный, полуграмотный, неказистый английский язык, которым пользуются на базарах, облагороженный образованием, умом и лукавым талантом Десани, обретший уникальный стиль и ритмику, новую литературную ипостась. Трудно представить себе без Десани недавнюю книгу Алана Сили, евразийскую комическую сагу «Троттернаме», внушительный том, насыщенный интерполяциями, восклицаниями, поворотами, панегириками и трагедиями. Я и сам кое-что позаимствовал у Десани. Вед Мехта известен своими ехидными комментариями по поводу индийских реалий, а также несколькими книгами на автобиографическом материале. Первая из них наиболее трогательна – «Веди. Воспоминания слепого о юности», где жестокость и доброта описываются одновременно и бесстрастно, и выразительно. Не так давно Фирдаус Канга в своем автобиографическом романе «Попытка вырасти» тоже описал физические страдания, оживляя высокий стиль юмором. Рут Прауэр Джабвала, автор книги «Зной и пыль», получивший премию Букер, впоследствии по этой книге был снят фильм, является выдающимся мастером. Как писателя, ее порой недооценивают в Индии, потому что, как я думаю, стиль интеллектуала, лишенного корней, что составляет самую суть ее манеры письма, совершенно чужд в стране, где региональная принадлежность ценится превыше всего. Рут Джабвала многим известна как успешный сценарист. Но многие ли знают, что величайший индийский кинорежиссер Сатьяджит Рэй был также и мастером короткого рассказа? Его отец издавал на Бенгали известный детский журнал «Сандеш», и язвительные притчи Рэя только выигрывают от почти детского обаяния его стиля. Анита Десаи, один из самых крупных современных писателей Индии, заслуживает сравнения с Джейн Остин. В таких романах, как «Ясный свет дня», написанных непринужденным английским языком, полным тонких нюансов, она демонстрирует и выдающийся дар социального портрета, и полноценный, в духе Джейн Остин, сарказм проникновения в суть человеческих помыслов. В романе «В заключении», возможно, ее лучшем произведении на сегодняшний день, она мастерски использует английский язык, чтобы отобразить упадок другого языка – урду, а также высокую культуру, с которой он был связан. Здесь, в противоположность Нараяну, поэт, последний, спившийся и хилый пленник вымирающей традиции, играет роль забияки, а главный герой романа, Девин, юный почитатель поэта, выступает в качестве нытика. Десаи повествует о том, что уходящее прошлое, старый мир, может оказаться не менее тяжким бременем, чем корявое, порой бестолковое настоящее. Хотя Найпол рассматривает Индию как бы со стороны, его сопричастность ей настолько сильна, что без него обзор современных авторов оказался бы неполным. Три его документальные книги об Индии «Область тьмы», «Индия. Раненая цивилизация» и «Индия. Миллион мятежей сегодня» представляются важными и не только потому, что в них ставятся острые вопросы. Резкость его ответов поражает многих индийских критиков. Наиболее беспристрастные из них признают: да, он нападает на то, что действительно заслуживает нападок. Один южноиндийский писатель признавался мне: когда я приезжаю на Запад, я против Найпола, но когда возвращаюсь домой в Индию, я за него. Одной из мишеней для Найпола в книге «Индия. Раненая цивилизация» стал Институт прикладных технологий, где изобрели обувь для жатвы с прикрепленными лезвиями, чтобы индийские крестьяне использовали ее для сбора урожая. Это поистине заслуживает всей разящей остроты сарказма. Временами, однако, он излишне высокомерен. Индия, утраченный рай его предков-эмигрантов, не устает разочаровывать его. Впрочем, в последней книге трилогии он отзывается о положении дел в стране более благосклонно. С одобрением пишет о возрождении руководящей воли, руководящего разума, национальной идеи и обезоруживающе трогательно признается в атавистическом настроении, в котором пребывал во время своей первой поездки по стране 30 лет тому назад. «Индия моей мечты и сердца оказалась невозвратной и невосстановимой. В этой первой поездке я был всего лишь испуганным путешественником». В книге «Область тьмы» Найпол отмечает у индийских писателей, названных в данной статье, характерное смешение согласия и расхождения. Вот что он пишет: «Широко распространено мнение, что английский язык, столь полезный для Толстого, не может воздать должного писателям, пишущим на одном из индийских языков. Может и так. Те переводы, которые я прочитал, не вызывают у меня желания прочитать что-нибудь еще. Премчанд оказался всего лишь автором нравоучительных басен. Другие авторы утомили меня, неустанно внушая, сколь печальна нищета, сколь печальна смерть. Многие из современных рассказов всего лишь перелицованные народные сказки». В сущности, он выражает со свойственным ему бесстрашием и прямотой то, что ощущал и я, хотя Премчанда я оценивал несколько выше. Далее он отмечает. Роман на Западе – это проявление озабоченности судьбами человечества, реакция на то, что происходит здесь и сейчас. В Индии мыслящая часть общества предпочитает повернуться спиной к тому, что происходит здесь и сейчас, и довольствоваться тем, что президент Радха Кришнан называет «тягой человека к неведомому». Вряд ли это качество годится для создания и чтения романов. В этом я с ним согласен только отчасти. Действительно, многие из образованных индусов ушли в непролазные дебри критического мистицизма. Однажды я слушал весьма известного и увлеченного древнеиндийскими учениями писателя, излагавшего свою теорию того, что можно назвать «движизмом». «Возьмем воду», — поучал он нас. «Вода без движения — это что?» «Это озеро». «Очень хорошо». «Вода плюс движение — это что?» «Это река. Понимаете?» «Вода, все та же вода, только ей придано движение». И он продолжил. «Если использовать тот же принцип, язык – это молчание, которому придано движение». Талантливый индийский поэт, сидевший рядом со мной на выступлении этого великого человека, прошептал мне на ухо. «Кишка без движения – это что? Запор. Кишка плюс движение – это что? Дерьмо». Я согласен с Найполом в том, что мистицизм вреден для романиста. Но я знаю, что в Индии на каждого заумного движиста найдется ехидный кишкист, шепчущий кому-то на ухо. На каждого возвышенного искателя древней восточной мудрости найдется трезвомыслящий очевидец происходящего здесь и сейчас, совершенно в духе того, что Найпол не точно определил как исключительно западную черту. А когда Найпол приходит к выводу, что как незаконный плод индо-британской случайной связи, Индия представляет собой всего лишь общество подражателей, что ее художественная жизнь пребывает в застое, творческий порыв иссяк и Шива перестал плясать, боюсь, тут мы расходимся полностью. «Область тьмы» была написана в 1964 году, всего через 17 лет после обретения независимости. Рановато для некролога. Уровень индийской англоязычной литературы поднялся и может еще изменить его мнение в лучшую сторону. В 1980-е и 90-е годы поток хорошей литературы превратился в потоп. Бапси Шитхва формально пакистанка, но литература не признает границ, и роман Шитхвы «Разделенная Индия» представляет собой одно из ярчайших свидетельств того, какие ужасы повлек за собой раздел индийского субконтинента, полуострова Индостан. Роман Гиты Мехты «Река Сутра» — это заслуживающее уважение попытка современной индийской писательницы освоить индусскую культуру, которая послужила для нее почвой. Качество современной индийской литературы находит выражение и в творчестве менее известных писательниц — Падмы Переры, Аньяны Аппачаны, слушать сейчас, и Гиты Харихаран. Формируются новые стили. Реализм в духе Стендаля у писателей вроде Рохинтона Мистри, автора двух востребованных романов «Такое длинное путешествие» и «Тонкое равновесие», и сборника рассказов «Истории Фирожи Бааг». Прелестная, немного менее натуралистичная проза Викрама Сета, его тщательно продуманный роман «Подходящий жених» обнаруживает некоторую приверженность к облегченному повествованию. Изысканное социальное обозрение «Упаманью Чаттерджи», английский «Август». Более живая и яркая манера Викрама Чандры «Любовь и страсть в Бомбее». Самое крупное достижение Амитава Гхоша на сегодняшний день – это документальная книга об Индии и Египте «На древней земле». Может, его талант как раз и раскрывается в полной мере именно в таких эссе. Сара Сулери, чья автобиографическая книга «Постные дни» напоминает произведение «Гости из пакистанской границы», «Бапси Шитхвы», «Расколотая Индия», тоже публицист, отмеченный оригинальностью и изысканностью стиля. А проза Амита Чаудхури, великолепно тягучая и уклончивая, вообще не укладывается ни в какие категории. Внушает надежду и то, что подрастает новое поколение. Кераланская писательница Арундхати Рой появилась под фанфары. Ее роману «Бог мелочей», отмеченному энергией и блеском, присущ тщательно отделанный и исключительно индивидуальный стиль. Производят впечатление также дебюты двух других романистов. Книги «Серфингист» Ардашира Вакила и «Переполох в саду» Киран Десаи каждая по-своему представляются исключительно оригинальными произведениями. Рассказанная Вакилом история о парне, выросшем рядом с Джуху-Бич в Бомбее, остроумна, забавна и динамична. Нравоучительная притча Киран Десаи о непослушном мальчике, который взбирается на дерево и становится маленьким гуру, написана сочно и исполнена фантазией. Киран Десаи – дочь Аниты Десаи. Ее появление знаменует рождение первой династии в истории современной индийской литературы. Но она имеет собственный писательский голос и подтверждает, что союз Индии и английского языка отнюдь не бесплоден и способен порождать новых, щедро одаренных от природы детей. Карта мира в проекции Меркатора безжалостна по отношению к Индии, заставляя ее выглядеть значительно меньше, например, Гренландии. Примечание. Проекция Меркатора – равноугольная цилиндрическая проекция, сохраняющая углы и формы, но искажающая расстояние. Названа по имени фламандского картографа Герхарда Меркатора, Герарда Кремера, 1512-1594, применившего ее в 1569 году. Конец примечания. На карте всемирной литературы Индия тоже чересчур долго выглядела недомерком. Однако 50 лет спустя, после обретения независимости, эпоха безвестности подходит к концу. Писатели Индии разорвали старую карту и энергично чертят свою собственную. Март 1997 года перевела Тамара Казакова.